не причиню зла той, кого полюблю». Разобрав надпись на камне, под которым покоился певец, соловей на одно мгновение пленил рощу земли, чтобы навек завладеть травинкой Эдема, я, не останавливаясь у хвалебных надписей улемов, отошел к дальнему углу. Улемы, турецкая, буквально ученые, высшее мусульманское духовенство. Там камни не отражали возвышенное, простой народ не смел изречениями тревожить глаза знатных прохожих. Но народ перехитрил самозванных хозяев земли, и, проходя, каждый правоверный вглядывался в изображение и восклицал: «Этот шил одежду, на камне вырублены ножницы, а этот строил дом, иначе незачем было его близким высекать на камне топор, а вот изображение бритвы, значит, владел ею цирюльник, а на этом мраморе весла, значит, гребец Босфора наконец доплыл до вечной пристани». «Все это хорошо», — подумал я, — «но ни рощей, ни травинкой, ни топором, ни Эдемом я торговать не буду». И, оставив царство кипарисов, я поспешил в долину Бьюк-Дере, в царство платанов. Слава Аллаху, это не произошло в пятницу, когда правоверные осаждают богатые фонтаны и приятные, покрытые пышной зеленью площадки. И воскресеньем не назывался этот день, когда сюда стекались гиуры отведать сладость прохлады и насладиться красотой, созданной Аллахом в день милостыней. Гиур — неверующий, неверный. Уже солнце, окунувшись в огонь и кровь, собиралось покинуть ради ночного покоя небосклон, когда я готов был предаться отчаянию и возроптать на Мухаммеда, не желающего снизойти до совета мне. Но тут внезапно глаза мои узрели теспих, мусульманские четки. Они размеренно двигались в бледно-желтых пальцах. Машаллах! Смотрю и изумляюсь. Бусы передвигаются, и в каждой из них солнце, облитое огнем и кровью, легкие воды Босфора и что-то другое, что нельзя описать. Потом догадался. Мысль. Тут я решился узнать, кто владетель четок. Прислонясь к платану, он, не замечая земли, смотрел далеко за пределы уходящего солнца. Белоснежная кисия, обвивавшая его феску, говорила о его учености. Я даже пошутил сам с собой. «О, Мекка, первый раз вижу улема, предавшегося размышлению». И тут ясно понял. Четки отражали мысли, пришедшие из дальнего края. Может, оттуда, откуда каждое утро восходит солнце, еще бледное от сна, еще холодное от спокойствия неба. А раз так, я поспешил домой. «О, моя прекрасная мать! Сам Мухаммед поставил на моем пути мысль, и сопротивляться ни к чему. Я продам лавку отца и открою свою. Во имя Аллаха. Торговать буду четками. О, Абу-Бекр, воплощающий в себе правосудие! О, Амар, отличающийся твердостью! О, Осман, подающий пример скромности! О, 10 пророков, блистающих мужеством! Не оставьте моего сына в его заблуждении!» Переждав немного, мать вздохнула, так как никто из 4 первых калифов и 10 пророков не подал голоса. «О, мой сын, что могут дать тебе четки?» Я подумал, мысль, и торопливо ответил: «Богатство!» Где-то стояли кипарисы, и против них платаны. «Богатство?» — удивилась мать. «Отчеток?» Свет стоял против мрака. «О, моя мать!» — протянул я руки к небу, словно хотел снять с золотого гвоздя луча воздушные бусы. «Увидишь? Большое богатство, ибо я овладел тайной обогащения». Подумав, мать сказала: «Пусть сначала будет по-твоему, только знай, если четки не обогатят тебя, клянусь Меккой, ты вернешься к большой торговле». Меня уже ослепил блеск бусы, и я согласился, хорошо, и устроил себе эту лавку. «И что же?» — спросила Лизбар. «Лавка обогатила тебя?» «Свидетель Мухаммед, нет. Но богатство моего отца выручило лавку. А как же Ханым успокоилась?» «Во славу пророка, на борьбу с желанием матери сделать меня богачом, Я призвал союзникам хитрость. Каждый день вынимаю из сундука, оставленные мне отцом, пиастры или аспры.